Лесокомбинат производил впечатление. Георгий до этого бывал здесь давно, 5 лет назад. Его детские воспоминания рисовали передо мной огромные здания, просторную территорию и внушающие трепет пирамиды сваленных деревьев. Оказалось, что все так и есть, просто теперь не казалось столь уж огромным. Но масштаб предприятия тем не менее был поразительным. Я принял помощь от целителя, надел новые брюки взамен порванных, а затем отправился в административное здание, где в кабинете директора расслабился в большом мягком кресле. «Как же хорошо, что все обошлось, ваше сиятельство», – причитал тот. «Хотите чаю, кофе? Может, отобедать? Обед бы не помешал», – согласился я. Сию минуту. Директор Чернобурского леса Роман Сергеевич Антипов, назначенный моим отцом 3 года назад, был невысоким, полненьким мужчиной. Он был еще достаточно молод, но на макушке среди русых волос блестела лысина, а густые усы добавляли ему возраста. Роман Сергеевич был из тех работников, кто искренне ратует за свое дело и заботится о каждом подчиненном вне зависимости от их положения. После гибели Петра Чернобурова он всеми силами пытался удержать лесокомбинат на плаву. Возможно, именно его стараниями все шло лучше, чем могло бы. Принесли обед, и мы с Романом вместе поели, а затем приступили к обсуждению дел. Опуская скучные подробности, Чернобурский лес продолжал работу и теперь, после финансовых вливаний, вышел из кризиса. «Трудимся как положено, ваше сиятельство», — сказал директор и подул на горячий чай. «Лес валим, обрабатываем, перевозим, по сути, все работает как часы, с небольшими сбоями. Есть 2 главные проблемы — прорывы и рэкетиры», — сказал я, сложив пальцы шпилем. «Именно, Георгий Петрович, могу я узнать, как вы намерены их решить?» Прозвучало довольно дерзко, и Роман Сергеевич сконфузился. «Но я не оскорбился». Мужчина действительно переживал за благополучие предприятия. И, конечно, хотел знать, как мы этого благополучия достигнем. Что касается прорывов, мы мало что можем сделать. Гвардейцы пока останутся здесь и будут защищать цеха и лесорубов в лагерях. С вашего позволения, у меня есть проект, который я показывал еще вашему отцу, светлая ему память. Что за проект? Директор покопался в бюро и достал папку, в которой были чертежи и какие-то таблицы. «Я предлагал оградить Чернобурский лес забором под напряжением. Вы слышали об электричестве?» Я кивнул, и Роман продолжил. «Если протянуть такой забор вокруг всего комбината, к нам смогут прорваться только самые большие и сильные чудовища, с 4-го или даже 5-го уровня изнанки. Но таких, к счастью, здесь ни разу не видели. А все прочие твари получат удар током и либо сдохнут на месте, либо убегут искать цель полегче». «Звучит интересно», я взглянул на расчеты и поднял 1 бровь. «Почти 3 миллиона рублей, к сожалению, так, ваше сиятельство», развел руками Роман. «Территория большая, забора нужно много, а электрогенераторы стоят очень дорого. К тому же забор не защитит от летающих монстров». Я положил бумагу обратно в папку. «Вы правы», сник Роман Сергеевич. «Ваш отец говорил все то же самое. Разве не дешевле будет создать магический барьер, с учетом размеров территории? Нет, ваше сиятельство, особенно в перспективе, ведь на перезарядку потребуется много крупных макров. Что же, мы ни того ни другого пока не можем себе позволить. Но у меня есть проект подешевле». Я отпил чаю, который оказался восхитительным, настоянным на местных таежных травах. «Внимательно слушаю, ваше сиятельство. Я не уверен, что такое есть в нашем мире», запнувшись, сказал я, но подозрению директора не вызвал. «Кажется, я где-то слышал или читал о специальных жезлах, которые реагируют на присутствие магии. Если расставить сети из таких жезлов в радиусе нескольких километров и нужным образом соединить, то мы будем заранее узнавать о прорывах и о том, откуда идут чудовища. На самом деле такие сигнальные жезлы пользовались популярностью в Эксвилериде, особенно там, где вторжения монстров и демонов из иномирья происходили даже чаще, чем здесь, в Сибири. Но, возможно, и на Земле есть нечто подобное». «ХММ», задумался Роман. «Впервые слышу, ваше сиятельство. Существуют охранные артефакты и заклинания, но это не совсем то, про что вы говорите. Если такие приборы есть, они действительно бы помогли. По крайней мере, мы могли бы заранее эвакуировать людей, а бойцы бы приготовились к обороне». «Вот именно. Я узнаю подробности и сообщу вам, уважаемый. Если получится, пока обойдемся этим методом, и гвардейцы тоже останутся здесь. Ротацию солдат я обеспечу, боеприпасы будут поставляться вовремя, поэтому не бойтесь. А что касается ракетиров, надеюсь, демонстрации силы им было достаточно. Если же нет, я прикажу прочесать весь лес в округе, но бандитов мы найдем и уничтожим. Директор взглянул на меня с гордостью и, кажется, у него даже заблестели глаза. Какой вы молодец, Георгий Петрович. Уверен, что под вашей твердой рукой дела у комбината пойдут еще лучше, чем раньше. Так и будет, уважаемый Роман Сергеевич. Мы обсудили еще кое-какие дела, а вечером отправились в общую столовую. Я произнес речь перед работниками Чернобурского леса и от лица бригадиров выслушал их пожелания. Пообещал сделать все возможное, чтобы работа стала комфортнее и безопаснее. На ночь, как я и собирался, остался на территории комбината. Мне предоставили комнату, где были все необходимые удобства. Я умылся, помедитировал и взял мобилет. Стал искать в сети информацию о сигнальных жезлах, но ничего не нашел. Позвонил Косте и тоже озадачил его этим вопросом. Если ничего подобного в Российской империи в мире нет, я смогу стать изобретателем новой технологии и неплохо на этом навариться. Я уже готовился отойти ко сну, когда раздался звонок от Богдана. Слушаю. Ваше сиятельство, задание выполнено. Мы узнали, кто хотел передать вам привет. 15. Машина приближалась очень уж быстро, рассекая темноту ночи светом фар. Сонный Антип вышел из сторожки и помахал, мол, тормози. В ответ ему раздался протяжный сигнал клаксона. Большой автомобиль ни на миг не замедлился. Антип едва успел отпрыгнуть в сторону. Грузовик снес ворота и полетел дальше, к поместью. Следом за ним на территорию ворвались еще два таких же автомобиля. Они ехали медленнее, потому что тащили за собой пушки. Охреневший, мягко выражаясь, сторож с щелчком захлопнул отвисшую челюсть и спросил сам у себя, чего это происходит. А потом он разглядел на кузовах серебрящийся в лунном свете герб Чернобуровых и все понял. Несколько десятков солдат, вооруженных винтовками, спешно выгружались из машины и занимали позиции, окружая поместье. Среди них были маги, которые накрыли бойцов защитным куполом. Зазвучали выстрелы, засверкали в ночи фиолетовые вспышки макровых винтовок. Антип спрятался в сторожке, сел под окно и осторожно выглядывал, наблюдая за боем. После того, как граф Чернобуров заявился в прошлый раз, барон Боровин был вынужден распустить большую часть гвардии и закрыть казармы. Все его силы теперь были здесь, дюжина солдат, и далеко не каждый вооружен. Зато маги остались, включая самого барона и его супругу. Они-то, видимо, и сумели вовремя активировать вокруг поместья защитный купол. Когда пиромант нападающих швырнул огненный шар, тот разбился об купол, разлетевшись страшным, но красивым пламенным цветком. Но это было только начало. Вскоре огненные шары и каменные копья полетели в дом один за другим, а еще через несколько минут заработали пушки. Щит замерцал и не выдержал, и с противным звуком разлетелся. Антип зажал уши, но не мог оторваться от происходящего. На его глазах солдаты Чернобурова перезарядили пушку и бахнули точно по главному крыльцу. Ступеньки и двери разлетелись в щепки. «Ох, мать моя женщина! Кажись, все!» – пробормотал сторож, из-за канонады едва слыша сам себя. «Придется новую работу искать. Токма барона останется похоронить, уважить. Чего ж такое-то? Вроде уладили все с графом. Видать, не уладили». Благодаря усилиям огненных магов поместье пылало. С его стороны уже не слышалось выстрелов, гвардейцев Боровина, кажется, перебили или просто не давали поднять головы. Еще пара выстрелов из пушек, и возведенная в прошлом году пристройка превратилась в дымящиеся руины. Из окна поместья на втором этаже вылетела молния и поразила расчет одной из пушек. Раненых тут же накрыли защитным куполом. Новые молнии били точно и резко, и прикончили, кажется, нескольких солдат. Но через минуту в окно ударил снаряд, и на этом сопротивление прекратилось. Гвардейцы графа побежали вперед, врываясь в дом через развороченный главный вход и через выбитые окна, а парочка солдат устремилась к сторожке. Антип выбежал, задрав руки над головой и вопя. «Сдаюсь, сдаюсь!» Мордой в землю, руки за голову. Приказали ему. Сторож моментально подчинился. Лежа на мокрой от ночной росы траве и вдыхая запах земли, он вспоминал слова покойного отца. «Не связывайся ты с родовитыми. Лучше на завод или на железную дорогу иди работай. Там спокойнее будет». Прав был папенька. Ох, как прав. Не успел я добраться от Красноярского вокзала до своего поместья, как на мобилет поступил звонок с незнакомого номера. «Слушаю. Его сиятельство Георгий Чернобуров», — осведомился мужской голос. «Это я, Георгий Петрович, Вас вызывает наместник князя Тигрова. Немедленно. Насколько нам известно, вы уже в Красноярске? Да. Куда приехать? Здание мэрии, кабинет 403. Попрошу не задерживаться. Неизвестный собеседник положил трубку. Что же, следовало ожидать, что мои действия вызовут подобную реакцию. Едем в мэрию, сказал я водителю. Кабинет 403 был роскошен и кричал о том, что его владелец – большая шишка. Собственно, этот самый владелец, немного слащавый мужчина средних лет, сразу же представился. Меня зовут Тимофей Александрович Тигров, я наместник князя в Красноярске и его племянник. Рад познакомиться, Тимофей Александрович, стуча тростью, я подошел и протянул ладонь. Не вставая из-за стола, тот пожал мне руку и потом указал на стул. Присаживайтесь. Итак, граф Чернобуров, с какой стати вы напали на барона Боровина без объявления войны? Мне выдвигают обвинение, а вы как думаете? Нахмурился Тимофей. Нельзя так просто взять и разнести поместье другого дворянина. Жена Боровина погибла, сам он в тяжелом состоянии. Хорошо, что дочь не пострадала, но по сути, вы поставили под угрозу существование рода Боровиных. Как жаль, сухо обронил я. Как жаль, что не получилось уничтожить род. Что вы себе позволяете? Возмутился княжеский племянник. Послушайте, уважаемый Тимофей Александрович, сказал я, глядя ему в глаза. Леонид Боровин связался с преступниками и велел меня покалечить. У меня есть доказательства и люди, готовые дать показания. Тигров недовольно поджал губы и осведомился. Кто? Бандит, известный под кличкой Колпак и посредник, который получил приказ лично от барона и передал его Колпаку. Эти люди задержаны моей гвардией и ждут внизу, в машине. Велите привести. Тимофей постучал пальцами по столу и сказал, возможно, позже, но вы уверены, что именно Боровин отдал приказ? На 100%. Видите ли, после гибели моего отца, и я без утайки рассказал Тигрову о том, как Леонид Семенович получил в управлении Красноярский извоз, как он расхищал предприятие и как я с этим разобрался, и как теперь, месяц спустя, барон решил отомстить руками бандитов. «Вы готовы повторить все то же самое в присутствии мага-менталиста?» — хмуро спросил Тимофей. «Хотите проверить, лгу ли я, клянусь дворянской честью, что все было так, как я рассказал? Для вас, уважаемый племянник князя, этого должно быть достаточно». Тимофей простолюдином не считался, конечно, но собственного титула не имел. «А значит, несмотря на должность при правительстве, был ниже меня на дворянской лестнице, и я весьма непрозрачно намекнул на это», чем вызвал у Тигрова очередной приступ недовольства. «Не имею права сомневаться в вашей честности», — резко ответил он. «Но все-таки, вы должны были официально объявить войну, а не устраивать налет среди ночи. Я лишь действовал зеркально, уважаемый. Меня хотели атаковать из-под тишка, я сделал то же самое, просто увеличил масштаб». Зазвонил мобилет, и Тимофей ответил. «Да, точно, понял вас, благодарю за новости». Он положил трубку и посмотрел на меня из-под лобья. Барон Боровин скончался в больнице. «Какая жалость!» – бесцветно проговорил я. «Да, потеря дворянской крови всегда трагедия для империи. Даже такой слабой крови, как род Боровиных». Тигров опять постучал пальцами по столу и откинулся в кресле. Оценивающе оглядел меня и вдруг усмехнулся. «Хотите коньяку, ваше сиятельство? Что вы, мне только 17. Не откажусь от кофе. Правда, выглядите старше». Тимофей Александрович вызвал секретаршу, и уже скоро перед нами стоял золоченый поднос с хрустальным графином коньяка, кофейником и тарталетками с семгой. Тигров встал из-за стола, запер дверь на замок и сел рядом со мной. «Угощайтесь», — сказал он, наливая себе коньяк, а потом с улыбкой приподнял бокал. «Ваше здоровье, граф, ваше здоровье». Мы чокнулись, он коньяком, я кофе, выпили и закусили. Нежнейшая семга на подушке из творожного сыра и свежая хрустящая тарталетка таяли во рту. Я жевал и ждал, когда Тимофей объяснит резкую перемену в своем поведении. Долго ждать не пришлось. «Надеюсь, вы не оскорбились, ваше сиятельство, что я был вынужден на вас давить», — сказал он, расстегивая пиджак. «Вы же понимаете, необходимо было убедиться, что вы не просто так напали на барона». «Мне показалось, что убедились», — пожал плечами я. «Так и есть, но теперь возникла щекотливая ситуация. Видите ли, в случае войны родов победитель обычно забирает имущество проигравшего. Но так как войну вы не объявили, предприятия Боровина отойдут государству. Ну что ж, надеюсь, империи пригодятся свиноферма и мясные лавки». Тигров рассмеялся и сказал: «Сомневаюсь, что казна России обогатится за их счет, но в то же время без них не обеднеет. Если представить, что вы завладели имуществом Боровина, как бы вы им распорядились?» «Продал бы», — сразу же ответил я. «Свинина не входит в круг моих интересов». Княжеский племянник тонко улыбнулся и сделал глоточек коньяка. Поправил фронтоватый шелковый галстук и произнес, растягивая слова: «Допустим, что такая возможность есть. Имущество покойного барона достанется вам. Вы сможете продать его по рыночной цене, еще один глоток, и отблагодарить того, кто предоставит вам такую возможность». Я допил кофе и поставил чашку на блюдце. Спросил: «Интересно, на какой размер благодарности он бы рассчитывал?» «Половина, разумеется, за вычетом налогов и прочих расходов, разумеется», — улыбнулся Тимофей. Я вновь наполнил крохотную чашечку и медленно втянул потрясающий аромат кофе. Немного поморщился для виду. «Как-то странно пахнет, уважаемый». Тигров понял намек, отставил бокал с коньяком и тоже налил себе кофе. Понюхал. «Вы правы, аромат немного рискованный. Но раз мы пьем из одного кофейника, то и отравимся, если что, вместе. При этом не забывайте, что я племянник князя Сибири. Я знаком со многими людьми, в том числе с первоклассными целителями. Они умеют заметать следы от любого недомогания». Я поставил чашку на подлокотник, сложил пальцы шпилем и задумался. «Я уничтожил барона не ради выгоды, а чтобы показать, никто не смеет пытаться мне навредить. И мне было плевать, что станет с его фермой, сожженным поместьем и всем остальным. Очевидно, Тимофей предлагает оформить официальную войну задним числом или что-то подобное. Если так, то я вступлю во владение имуществом Боровина, продам его и разделю с Тигровым выручку. Это незаконно, само собой, а деньги не настолько большие, чтобы рисковать. Но главное тут не рубли и копейки, а возможность запачкать руки вместе с княжеским племянником. Думаю, немногие решатся обвинить Тимофея Тигрова в темных делах, даже если узнают факты. А поскольку я буду с ним связан, то в какой-то степени тоже окажусь защищен. Не настолько хорошо, как племянник и наместник князя, но все-таки, если откажусь, то могу заполучить врага или как минимум соперника в правительстве. Если соглашусь, то запачкаю дворянскую честь, зато стану чуть богаче и в правительстве у меня появится друг. Сложный выбор, но принять решение необходимо, и прямо сейчас. 16. Я взял чашку и демонстративно вылил кофе в сахарницу. «Откажусь, Тимофей Александрович. Честь дворянина дороже денег. Надеюсь, что племянник самого князя Тигрова меня поймет». Тимофей помрачнел и залпом выпил свой кофе, а потом также одним глотком опрокинул коньяк. Не глядя на меня, произнес: «Вы свободны, ваше сиятельство». Я встал, кивнул на прощание и направился к двери. «Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор должен остаться в этой комнате», — сказал мне вслед Тигров. «И увы, я вынужден буду выставить вам штраф за неправомерное использование силы. От лица сибирского князя, само собой, конечно. Всего доброго». Об упущенной выгоде я не жалел, но вот то, что вызвал недовольство княжеского наместника, было неприятно. Пока что мне это ничем не грозит, и я не думаю, что Тимофей решит сгноить меня только за то, что лишился пары сотен тысяч рублей. Хотя кто знает, насколько он мелочен. Рано или поздно отказ в любом случае может мне аукнуться. Значит, надо завести других друзей в правительстве. И желательно выше Тигрова. Правда, выше наместника князя в Сибири есть разве что сам князь. Он не так уж часто бывает в Красноярске, и вряд ли будет защищать какого-то графа от своего же племянника. И все-таки связями необходимо обзавестись. Если у меня будет много друзей среди чиновников, то даже у Тигрова не получится легко меня свалить. И у меня есть идея, как начать этими связями обзаводиться. А пока лучше вести себя потише и не устраивать заметных событий. Уничтожение поместья Боровиных и так уже на всех передовицах. Костя и даже служащие городской конторы Чернобурского леса успели пожаловаться, что их осаждают журналисты. Несколько репортеров вынюхивали что-то возле нашего дома. Я велел не давать комментариев, но это плохая стратегия. Молчание можно трактовать по-разному, и вряд ли его трактуют в нашу пользу. «Костя, привет», — я позвонил другу по мобилету, спускаясь в лифте. «Какая у нас в городе крупнейшая газета?» «Привет, Георг. Красноярский вестник. Ты решил дать интервью?» «Да». «Свяжись с ними, пусть пришлют журналиста к нам в поместье. Надо предоставить обществу нашу версию событий, иначе рискуем заслужить славу кровожадных беспредельщиков. Про нас так и пишут. Одни заголовки чего стоят: дворянская резня, лисица порвала Борова, барона Боровина пустили под нож, с ума сойти. А это еще не все слышали, что он умер. А ты, как я понял, уже слышал. Конечно, оскорбленно воскликнул Костя. Я держу руку на пульсе всего, что имеет отношение к роду. Не сомневаюсь, друг, улыбнулся я, выходя из лифта. Ладно, увидимся дома. Я скоро приеду. У меня еще есть дела, поэтому до вечера. Журналиста вызову. На выходе меня ждали Богдан и несколько гвардейцев. Тут же стоял автомобиль, в котором томились колпакой связанный покойного барона. Как прошло, ваше сиятельство? Обвинений мы избежали, но придется выплатить штраф. Не переживайте, Богдан Богданович, все в порядке. Вы и ваши люди сделали свою работу на отлично. Передайте мои соболезнования родственникам погибших. Я попрошу Константина проследить, чтобы семьи получили компенсации. Рад служить. А с теми что? Командир гвардии кивнул на автомобиль. У нас в казармах есть карцер, посадите их туда. Может быть, еще пригодятся. Проследите, чтобы над ними не издевались. ХМ. Так точно, ваше сиятельство. Дома меня встретила Людмила. Сестренка выбежала на порог и с радостным визгом обняла. Настроение сразу улучшилось, особенно когда я получил с десяток поцелуев в обе щеки. Мы с мамой так переживали. Ты что, правда дрался с монстрами изнанки? Правда. Тысячи раз, моя дорогая. Только было это в прошлой жизни. Ужас какой. Округлила глаза сестра. Мама велела приготовить курник и еще жаркое в горшочках, как ты любишь. Уже почти все готово. Замечательно, улыбнулся я и потрепал Люду по русой макушке. А как у тебя дела в школе? Хорошо, Людмила потащила меня за собой в дом. Много ухажеров? Ну, Гоша, возмущенно протянула сестра и ударила меня в плечо. Что, Гоша, ты красивая девушка, юноши наверняка обращают на тебя внимание. Может, и обращают, но я тебе про них не расскажу. Люда показала мне язык. Почему это? Боишься, что всех распугаю? Кто тебя знает? Пробормотала Людмила и покосилась на стопку газет в прихожей. Ну да, свежие статьи рисовали меня жестоким варваром. Не хочу иметь подобную славу, но и сопляком меня не должны считать. Поэтому необходимо дать интервью и подробно рассказать, что на самом деле случилось. Кстати, есть еще одна идея. Я скоро приду, солнышко. Чмокнул сестренку в нос и пошел в сторону уборной, на ходу доставая мобилет. Алло, Костя, скажи, а как нам разместить материал в сети? Константин этого не знал, но пообещал выяснить, как он все успевает. Ему впору самому нанять себе личного помощника, а тому еще помощника, и так наша цепочка помощников разрастется до невиданных размеров, потому что дел предстоит еще ой как много. В столовой я встретил маму, обнялся с ней и позволил убедиться, что я цел и невредим. Мы сели обедать, и я отдал должное всем блюдам, а потом довольно откинулся на стуле. Спасибо, дорогая мама, что велела приготовить жаркое. Ты знаешь, чем меня порадовать. На здоровье, сынок, кивнула мама, аккуратно отрезая кусочек клубничного пирога, который подали на десерт. Знаете, о чем я подумал? Что неплохо было бы организовать прием. Прием? Светлана Григорьевна подняла глаза. Здесь, в поместье, она старалась сохранять аристократично невозмутимый вид, но я заметил, как заиграли в ее голубых глазах искорки. Если верить памяти Георгия, мама всегда любила блистать на светских мероприятиях. Почему бы и нет? Пожал плечами я, не спеша размешивая сахар в чае. Барон Иволгин почти закончил стройку, шум не будет мешать. Откроем большой зал, позовем музыкантов, устроим фуршет. Покажем всем, что мы преодолели темные времена и с надеждой смотрим в будущее. Когда ты только стал таким красноречивым? Рассмеялась мама. Если честно, я была бы очень рада. Людмила, как ты смотришь? Для детей мы организуем отдельные развлечения, а для юношей и девушек твоего возраста можем устроить танцы в каминном зале. Будет здорово, наверное. Люда почему-то покраснела. Обещаю, что не буду пугать твоих ухажеров, с серьезным видом сказал я, а потом позволил себе ухмылку. Если только чуть-чуть. Ну, Гоша, мам, скажи ему. Я допил чай и оставил своих женщин обсуждать детали будущего приема. Мама действительно очень воодушевилась, а Люда, хоть и делала сначала вид, что ей все равно, тоже стала предлагать идеи. Тук-тук, я открыл двери, только затем постучал на вершием трости по косяку. «Ваше сиятельство!» Алла отбросила бумаги и подскочила, увидев меня. На этот раз у нее не получилось сохранить деловой вид, глаза засияли, улыбка растянулась до ушей. Даже прядка волос выбилась из строгой прически, будто живая. «Ваше сиятельство!» Девушка посмотрела, нет ли за моей спиной кого. «Вы не могли бы закрыть дверь?» Я молча шагнул в комнату и сделал, как она попросила. Не заметил, как Аллочка оказалась рядом, прижалась всем телом и горячо поцеловала. Верткий язычок забрался ко мне в рот, а ноготки впились в шею сзади. «Сколько страсти!» — выдохнул я, не сразу отрываясь от сладких губ. «Соскучилась?» «Да, всего день прошел», — хмыкнул я. «Я так боялась за тебя», — прошептала Алла, целуя меня в шею. «Ты не хочешь закрыть дверь на замок?» Игривые пальчики пробежали по моему бедру и нащупали затвердевшую плоть. Я был готов с того момента, как Аллочка оказалась рядом. Юное тело очень резко реагировало на женские ласки. «Нет», — ответил я, хотя для этого пришлось немного пересилить себя. «Ваше сиятельство!» «Ой, ну пожалуйста», — томно шептала Алла. Ее дыхание обжигало кожу. «Мы быстро». «Не хочу быстро», — я убрал ее руку от своего достоинства. «У меня еще есть дела, прелестная, но вечером я желаю встретиться с тобой в гостинице, чтобы все было долго и громко». «Ао, раз так, я готова потерпеть», — девушка чмокнула меня в губы. «Но учтите, граф, я буду очень, очень голодна. Надеюсь, что мы оба сможем насытиться». Аллочка поправила прическу и вернулась на рабочее место, нацепив маску холодной и недоступной юристки. Я поручил ей несколько дел, связанных с Чернобурским лесом, а также велел изучить статьи в газетах и тем, кто наиболее резко высказался о нашем роде, направить официальное письмо с требованием опровержения. А если откажутся, подавай на них в суд, закончил я. Позвольте узнать, зачем это все? Пусть пишут, что хотят, ни в коем случае. Мы должны следить за репутацией и общественным образом рода. В идеале, формировать его самостоятельно, но это не всегда возможно. Слишком много изданий развелось, не говоря уже о сети. Я задумчиво посмотрел в окно. А что сеть? Там все просто. Есть так называемые новостные ресурсы, где любой может разместить статью. Ты разбираешься? Я только читал о том, как это делается. У меня ведь даже нет мобилета, господин. Кротко улыбнулась Аллочка. «Ладно, вечером, после нашего свидания, расскажешь мне подробнее, а пока займись тем, что я поручил». «Хорошо, ваше сиятельство», — кивнула Алла. «Все сделаю. Мобилет я тебе куплю. До вечера, прекрасная». «А, я», — растерялась девушка. «Спасибо, граф. С нетерпением жду вечера». Я вышел из кабинета и не успел далеко отойти, как откуда-то из-за угла появилась Ульяна. «Ваше сиятельство, здравствуйте». Она поклонилась, переводя дыхание. «По всему дому вас ищу». «Зачем же?» Я приподнял бровь, разглядывая служанку. Было заметно, что Ульиша прихорошилась. Реснички накрасила, приоделась. У наших служанок не было строгой формы, но определенные правила соблюдались. Надев короткое платье и сетчатые гольфы, Ульяна балансировала на грани нарушения этих правил. Если б не фартук и метелка для пыли в руке, можно было бы решить, что она нарядилась на праздник. «Ну, просто, поздороваться», — несмело улыбнулась служанка. «Я навела порядок в гостевой спальне на втором этаже. Там есть такое большое кожаное кресло, я его как следует вымыла. Хотите взглянуть? Прекрасно выглядишь, Ульяна», — оценил я ее вид. «Но сегодня у меня нет времени. Ну, может быть, я приду вечером, чтобы помочь вам перед сном? Вечером я уеду, но буду рад, если ты оденешься так же завтра». Поникшая была служанка просияла и поклонилась. «Хорошо, господин, как прикажете, тогда до завтра». «Эх, красавицы, меня вполне хватает на обеих, на Аллу и Ульяну, но иногда приходится лавировать между ними. Впрочем, такие проблемы меня только радуют. В отличие от большинства других, я направился в кабинет. По дороге поступил звонок от Константина, он сказал, что договорился с журналистом и велел отправить за ним карету. В течение часа он должен был приехать в поместье. Я дождался его в кабинете. Когда журналист зашел, то сразу мне не понравился. Невысокий и тощий, похожий почему-то на хорька или подобного зверя. Его маленькие хитрые глазки стреляли по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. Этот человек был охотником, а сенсацией – его желанной добычей. «Ваше сиятельство, спасибо, что пригласили». Максим Кириллович Ласкин, отрекомендовался тот и резко поклонился. «Присаживайтесь», — я указал на стул и сложил руки перед собой. «Ласкин, да, у вас есть тотем, Ласка следит за моей семьей уже 4 поколения, ваше сиятельство», — уселся журналист. Говорил он быстро, почти тараторил. «Необычно для простолюдина. Вообще, мой прадед был бароном, но титул, увы, достался другой семейной ветви. Я не считаюсь дворянином, но к роду принадлежу. Ах, эти родственные хитросплетения», — улыбнулся Максим, вытащил из внутреннего кармана блокнот и авторучку. «Но давайте не обо мне, а о вас. Что послужило причиной резни в поместье Боровина?» «Резни? Слишком громкое слово, вам не кажется?» «Не кажется», — дерзко улыбнулся Ласкин, делая пометки в блокноте. «Подходящее словцо. Правда ли, что барон Боровин пытался изнасиловать вашу сестру? Поэтому вы поступили столь жестоко и велели своим солдатам надругаться над его женой? Что за бред вы несете?» Нахмурился я. «Баронесса погибла под обстрелом, о чем я очень сожалею. Никакого надругательства не было. К моей сестре Боровин также не притрагивался. Не вздумайте очернить его память подобной ложью. Беспокойтесь о светлой памяти поверженного», — усмехнулся журналист. «Как необычно. Зачем же тогда вы велели сравнять с землей его поместье и убить всех жителей? Я не отдавал такого приказа. Уважаемый Ласкин, хватит задавать провокационные вопросы, не имеющие отношения к правде. Вы боитесь отвечать? Что вы скрываете, граф? Возможно, причиной мести барону Боровину послужила его связь с вашей матерью. А что насчет гибели вашего отца? Это как-то связано?» Максим выдавал вопросы один за другим, явно пытаясь вывести меня из себя. «Я рассчитывал, что ко мне пришлют профессионала», — скривился я. «Я правильно понимаю, что вы отказываетесь озвучить причину бойни в поместье Боровина?» Ласкин обвиняюще ткнул в мою сторону ручкой. «Нет, если вы закроете рот и послушаете, я вам все расскажу. Погодите, я хочу понять». «Молчать», — приказал я. «Сейчас я расскажу свою версию событий, а вы не будете меня перебивать и все запишите. Потом зададите уточняющие вопросы. Затем я просмотрю ваши заметки, а когда статья будет готова, то перед публикацией вы покажете материал моему помощнику. Все понятно? Со всем уважением, не учите меня работать, ваше сиятельство», — широко улыбнулся журналист. «Итак, что послужило причиной бойни?» Я вздохнул. «От этого Ласкина у меня разболелась голова, впервые в новой жизни». «Хорошо, записывайте». Я еще раз пересказал историю противостояния с Боровиным, начиная с красноярского извоза и заканчивая прошедшей ночью. Ласкин всю дорогу пытался меня спровоцировать, задавал тонны гадких вопросов, намереваясь выдавить побольше грязи и крови из этой истории. Когда мы закончили, я чувствовал себя выжатым досуха. «Учтите, что я не позволю опубликовать статью, которая запачкает репутацию семьи Чернобуровых», — сказал я. «Мы же не работаем на вас, граф», — сказал Максим, убирая исписанный блокнот в карман. «У нас свободная газета. Конечно, вам пришлют материал на визирование, но запретить публикацию вы не в силах. Хорошо подумайте, прежде чем публиковать что-нибудь мутное. Это угроза?» Ласкин снова потянулся за блокнотом. «Да, это угроза. Если материал покажется мне оскорбительным, у вас будут большие проблемы». «Какие?» «Возможно, вы прикажете вызвать меня на дуэль, как господина Стеблина, или отправите гвардейцев атаковать мой дом ночью, или попытаетесь убить меня, подстроив несчастный случай, узнаете. Всего доброго», — я взглядом указал на дверь. Не переставая улыбаться, журналист поклонился и вышел. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Бездна меня возьми, не ожидал, что это окажется столь утомительно. Надо отдать должное Ласкину, он превосходно манипулирует информацией и может отыскать сенсацию там, где ее и в помине нет. Посмотрим, как будет выглядеть статья. А сейчас, забыть про это и в гостиницу. Меня ждет Аллочка». Как только я зашел в номер, навстречу мне грациозно выплыла сексуальная тигрица. Распущенные светлые волосы стекали по плечам и частично прикрывали обнаженную грудь. Черные кружевные трусики и чулки идеально дополняли горячий образ. Алла жадно осматривала меня блестящими от возбуждения глазами, будто в предвкушении, прикусила нижнюю губу и томно сказала: «Я заждалась, ваше сиятельство». «Я тоже», — сказал я, скидывая пиджак прямо на пол. «Иди сюда. Покажи, насколько сильно ты соскучилась». 17. Хищник в обличии подростка. Вся правда об уничтожении рода Боровиных. Прежде всего обращусь к дорогим читателям. Публикуя этот материал, Я, вероятно, рискую жизнью. Почтенный граф Чернобуров не гнушается угроз, цитирую. Если материал покажется мне оскорбительным, у вас будут большие проблемы. Остается только гадать, на что способен человек, чья гвардия напала на спящее поместье Боровиных и сравняла его с землей. Но долг журналиста велит мне рассказать читателям правду. Под предлогом эксклюзивного интервью меня пригласили в поместье Чернобуровых, где я лично пообщался с юным графом. Ниже, вся правда из первых рук и моего журналистского расследования. Так начиналась статья, которая должна была занять целую полосу. Ласкин, сукин сын, не написал ни слова лжи, но подавал информацию так, что казалось, будто я, сбрендивший от власти малолетка. Он выставлял меня кровожадным и одновременно испуганным ребенком, который уничтожил чету Боровиных из-за мнимой угрозы. Показания очевидцев и выживших гвардейцев барона действительно рисовали картину безжалостной бойни. Мол, несчастное поместье утюжили магией и артиллерией, а потом добивали выживших, и только нескольким удалось спастись. Все было не совсем так, но это смотря с какой стороны взглянуть и какими словами описать. Я положил бумаги на стол и спросил, что думаешь? Константин бросил свой экземпляр поверх моего. Поправил очки половинки и сказал, отлично написано, нельзя отрицать, но этот материал создаст нам репутацию головорезов. Костя задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику стула. На опровержение можно не рассчитывать, сказал он, запретить публикацию мы не можем, в суде нам тоже вряд ли что-то светит, в статье только факты. Поданы они неприятно для нас, но все же факты, ни одного оскорбления, ни одной эмоциональной оценки. Текст написан нейтрально, не считая пары экспрессивных выражений, все по журналистским канонам. Этот Ласкин чертовски хорош, когда они хотят напечатать статью, в большом воскресном номере, через два дня, попросили завизировать материал до завтра, тяни до последнего, а потом выдай максимум правок, может удастся хотя бы заставить их отложить публикацию, сомневаюсь, покачал головой Константин. Я слышал, Ласкин одержим своим делом, он всю ночь просидит над исправлениями, если понадобится. Похоже на то, согласился я, ведь интервью состоялось только вчера, а объемный материал с комментариями других лиц был готов уже утром. Костя вздохнул. Прости, Георг, это моя вина. Надо было узнать, кого к нам отправит, прежде чем соглашаться. Шутишь? Мы попросили прислать лучшего, нам его прислали. Кто же знал, что лучший окажется такой занозой в заднице? Будем действовать в ответ. Я не предполагал, что атака на Боровиных вызовет такой информационный шквал. Но теперь, когда отгремели пушки, в бой вступили перья. Нам надо было разработать стратегию, обороняться и атаковать, как на обычной войне. Алла занималась тем, что я ей поручил. Вчера днем, до рандеву в гостинице, девушка успела изучить все опубликованные по нашей теме материалы, отобрала те, на которые необходимо потребовать опровержение, и обещала, что займется этим сегодня. Также Аллочка рассказала мне, как публиковать материалы в сети. Ничего сложного там не было, требовались только мобилеты и свободное время. Набирать на маленьком экранчике текст было долго и муторно, но и размер материалов на новостных ресурсах был строго ограничен. Только небольшие заметки. Я поручил Константину написать и опубликовать несколько таких заметок. Сетью пользовались лишь богатые люди, по большей части дворяне, на них и следовало рассчитывать. Сообщить, что покойный Боровин ограбил наш род в сложные времена, что связался с бандитами-простолюдинами. Нехорошо, конечно, писать гадости об усопшем, но мы ничего не выдумывали. Это были факты, которые перетянут дворянскую аудиторию на нашу сторону. Колпака я велел передать полиции и лично поговорил с прокурором. Тот пообещал, что на этот раз преступник не отделается каторгой, и его ждет казнь. Я попросил придать дело огласке и судебный процесс по возможности сделать публичным. Посредника, который передал Колпаку задание от барона, мы заставили дать интервью сразу нескольким газетам. Он все рассказал, начиная от получения баронского приказа и заканчивая тем, как его задержали мои гвардейцы. Хорошо, что я не сразу казнил этих людей, как изначально собирался. Они пригодились. Кроме того, я сам дал комментарий нескольким изданиям по телефону, а Костя нашел журналистов, готовых взять у меня полноценное интервью. Мы собрали небольшую уютную пресс-конференцию у себя в поместье, где я еще раз подробно рассказал, с чего все началось и чем закончилось. Повинился, что атаковал внезапно, но в качестве аргумента привел беспокойство за безопасность семьи. Все это заняло как раз 2 дня. К воскресенью, когда должен был выйти большой материал Ласкина, появились статьи в других газетах. Они выставляли нападение на дом Боровиных совсем в ином свете. Алла, к тому же, добилась публикации 2 опровержений, а на 1 газетенку подала заявление в суд. Костя разместил заметки в сети, и, судя по отзывам, дворянство встало на нашу сторону. Никому из них не понравилось, что покойный Леонид Семенович расхищал красноярские извозы, тем более что воспользовался услугами колпака. Так что, можно считать, отбились. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Если что, у меня в рукаве был мощный козырь. Я устроил дочери Боровина поступление в хороший институт благородных девиц и даже назначил небольшое содержание. Раненым при штурме поместья оплатил лечение, а погибшим устроил бесплатные похороны. Тот, кто заботится о пострадавших, не может быть негодяем, верно? А я к тому же скромненько молчал об этом и собирался обнародовать только при необходимости. Крепкая дамба на случай, если информационный поток вдруг свернет не в ту сторону. В воскресенье мне позвонил сам Ласкин. «Слушаю вас, Максим Кириллович», — сказал я, подняв трубку. «Добрый день, ваше сиятельство. Звоню, чтобы выразить свое восхищение». Судя по голосу, журналист улыбался. «Благодарю. Чем заслужил? Вы отлично подготовились к выходу моей статьи. Сгладили, так сказать, ее эффект. А на какой эффект вы рассчитывали?» Бесцветно осведомился я. «Честно говоря, я собирался вас утопить. Мне не нравится, когда аристократы проливают кровь лишь потому, что имеют право. Но должен признать, теперь я иного мнения о вас. Вы много на себя берете, уважаемый», — хмыкнул я. «Не вам судить поступки дворян. Я никого не сужу, ваше сиятельство. Моя задача – доносить до людей правду. А правда в том, что вы устроили подлое ночное нападение и убили барона вместе с женой. Не так ли?» «Нет, не так. Я защищал семью. Кстати, Максим, хочу пригласить вас на прием в свое поместье». «Звучит угрожающе», – рассмеялся Ласкин. «В качестве гостя?» «Нет, прием будет для аристократов. В качестве журналиста для освещения мероприятия». «Вот как, вынужден отказать, ваше сиятельство, светская хроника, не мой конек. Но в нашей газете есть человек, который с радостью возьмется за дело. Буду рад, если отправите его к нам. Прием состоится через 2 недели. Мой помощник позвонит и сообщит точную дату. Как скажете. Всего доброго, граф. До свидания». Я продолжил работать. Поиски чего-то подобного сигнальным жезлом из моего прошлого мира зашли в тупик. Существовали специальные магические печати, охранные артефакты и сигнализации на электричестве, но это было не совсем то, чего я хотел. Уникальность сигнальных жезлов из моего старого мира была в том, что их можно было объединять в сети, связывать с другими приборами, например, с магическими ловушками или активаторами купола. Так что я поручил Константину отыскать хорошего артефактора, с кем я мог бы обсудить изготовление прототипа сигнального жезла, а потом принялся за другие дела. В дверь кабинета постучали, и я с удивлением заметил, что за окном уже темно. «Войдите. Сынок, ты все работаешь?» В комнату изящно вплыла Светлана Григорьевна. «Вынужден, дорогая мама, не забывай отдыхать, прошу тебя. Твой отец всю жизнь был так занят, ни минуты покоя». Мать вздохнула. «Хочешь отвлечься на более приятные хлопоты? Что-то насчет приема». Я обратил внимание на листок в руках Светланы Григорьевны. «Хорошо, с радостью. Я хотела обсудить с тобой список гостей». Мама положила исписанный аккуратным почерком листок передо мной. Я внимательно прошелся по списку. Знакомых имен было много. Некоторые из фамилий были мне хорошо знакомы. Граф Пихтин, например, а также наш арендатор Иволгин. Я почти никого не знал лично, но с некоторыми разговаривал по телефону. Они звонили, чтобы выразить радость от моего излечения. В списке были не только дворяне, но также богатые безродные купцы и промышленники. Некоторые аристократы пренебрежительно относились к подобным людям, но не я. Пусть простолюдины, но влиятельные. Некоторые из них владеют магией, у многих есть боги-покровители. Единственное, что отличает их от дворян, отсутствие титула и родословной. Я считал, что с людьми, которые без помощи рода добились процветания, стоит дружить. Насколько я понимал, здесь были люди не только из Красноярска, но и других сибирских городов. Граф Дубровский, например, который жил где-то недалеко от Иркутска и занимался фармацевтикой. «И что ты хотела обсудить?» – спросил я. «Т-34, ты никого не хочешь убрать или добавить? Вроде нет, пожав плечами, я отдал матери список. Пусть приезжают все, кто пожелает. В большом зале хватит места. Отлично. Глаза Светланы заблестели. Чем больше гостей, тем лучше. Тогда я продолжу подготовку и велю разослать приглашение. Хорошо, улыбнулся я. Держи меня в курсе. Следующая неделя протекала достаточно спокойно, пока не поступили интересные новости из Орешкова. Там случилась драка, в которой пострадал сын некоего московского графа. Что он вообще делал в придорожной гостинице так глубоко в Сибири? Естественно, подобный инцидент полиция не могла игнорировать, и на Орешкова совершили рейд. Тех, кто поднял руку на москвича, задержали, но подпольного казино и проституток никто будто не заметил. По слухам, азиаты как-то сумели скрыть следы своей деятельности, но не думаю, что можно так быстро спрятать целый игорный притон. Скорее всего, они просто были вынуждены дать взятку больше, чем обычно. Кроме того, московский граф наверняка не хотел, чтобы его сынка обвинили в том, что он играет в нелегальных казино и пользуется услугами ночных бабочек. Поэтому виновных в драке нашли, но дальше копать не стали. Только вот я не стал упускать возможность потрепать ублюдков, ведущих грязные дела в моей гостинице. Через надежных людей я узнал, что бандиты действительно увезли кое-что из Орешкова. Карточные столы, запасы алкоголя и работающие на мокрах игровые автоматы. Побоялись крупной проверки и решили перестраховаться. Я отправил в деревню отряд гвардейцев под предводительством опытного мага-офицера. Они смогли вычислить, где бандиты прятали свое добро. Оставалось только дождаться, когда повезут обратно, чтобы организовать засаду. Через несколько дней это случилось. 18. Как думаешь, Кадирата, долго еще будем казино держать? Спросил молодой смуглый мужчина за рулем грузовика. Я не думаю, Фарух, прочистив горло, ответил Кадир. Я точно знаю, что долго работать не будем. Полиция может в любой момент перестать брать деньги. Нам повезло, что тот москвич не стал раздувать историю. Люди недовольны, что ты двоих наших им отдал, бросив короткий взгляд на пожилого отчима, пробурчал Фарух. Лучше так, чем нас всех задавит. Сами виноваты, что полезли его бить. Надо было просто выгнать. А Чернов что говорит? Кадир покачал головой. Чернов боится, что нас прижмут. Я говорю ему, будь спокойнее, мы делаем все чисто. Если что, ты скажешь, что ничего не знал. Он все равно боится. Русские все трусы, рассмеялся Фарух. Кадир посмотрел на него из-под лобья и снова прочистил горло. Глупый ты. Если бы все русские были трусами, не было бы у них такой большой и сильной страны. И мы бы не прятались, а ходили с кинжалами по улицам и брали что хотели. Или забыл, что с твоим отцом случилось. Помню, буркнул Фарух. Сгноили его русы на каторге. Он тоже сам виноват. Если уж нарушаешь закон, то надо с умом, а не грабить ломбард среди бела дня. Но твой отец все равно был мне другом, потому я тебя и воспитал. Слушайся, если не хочешь закончить так же, как он. Фарух замолчал, глядя на дорогу. Кадир заметил, что в салоне машины стало теплее, явный признак того, что приемный сын злится. Он был талантливым от природы магом-пиромантом, но плохо контролировал свои способности даже после обучения у старейшин. При этом он был слишком вспыльчивым и лез на рожон даже тогда, когда делать этого не следовало. Кадир переживал, что если Фарух не сможет обуздать свой горячий нрав, то действительно рано или поздно отправится на каторгу или сразу на расстрел. Но, увы, хоть парню пошел уже третий десяток, он не становился менее гневливым. Из леса внезапно вылетел здоровенный камень, размером с теленка, и упал перед машиной, загородив дорогу. Фарух еле успел вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. Но тут впереди упало еще несколько таких же огромных булыжников, и проезд оказался полностью заблокирован. «Магия!» — крикнул Фарух. «На нас напали!» — зазвучали выстрелы. Кадир пригнулся и взглянул в зеркало заднего вида. Конные телеги, которые следовали за грузовиком, тоже оказались блокированы. Их обстреливали с разных сторон, а вражеский маг сменил позицию и забрасывал людей Кадира острыми каменными копьями. Мужчины хватали оружие и пытались обороняться, но на пустой лесной дороге негде было укрыться. Один за другим они падали, сраженные пулей или каменным снарядом. Фарух с яростным воплем выскочил из кабины. Его сжатые кулаки вспыхнули, объятые магическим пламенем. «Осторожней!» — крикнул Кадир, но названный сын вряд ли его услышал. Бой продолжился. С помощью Фаруха у атакованных появился шанс. Тот в буквальном смысле поливал невидимых противников огнем, и выстрелы стали реже, но силы были неравны. Благодаря эффекту неожиданности и грамотно выбранным позициям нападавшие продолжали расстреливать людей Кадира как мишени. Видя, что его бойцов осталось меньше половины, Кадир не выдержал. «Стойте!» – прокричал он на русском и открыл дверь, высунул руки, показывая, что безоружен. «Не стреляйте, не стреляйте!» – добавил ту же фразу на родном языке, обращаясь к своим. Не сразу, но битва затихла. Фарух стоял, раскинув руки, и над каждой ладонью плясало дикое пламя. «Что ты делаешь, Кадир-то? Молчи!» – приказал тот, подошел к своим и громко объявил. «Меня зовут Кадир, и я здесь главный. Я не хочу, чтобы и дальше лилась кровь моих людей. Кто вы и что вам нужно? Выходите, давайте поговорим. А нахрена нам выходить?» – раздался крик из леса. «Может, мы лучше вас всех перебьем? Хватит смертей!» – настаивал Кадир. «Чего вы хотите? Я готов обсудить». Лес молчал, но через некоторое время из него вышел человек. Он был безоружен, а шагал медленно и неуклюже, потому что с ног до головы был покрыт магической каменной броней. Открытыми оставались только глаза. «Трус!» – прошипел Фарух и сплюнул. «Погаси огонь!» – велел ему Кадир. «А вы все, опустите оружие!» Он отправился навстречу каменному человеку. Встав в 10 шагах друг от друга, они кивнули в знак приветствия, и русский сказал: «Я командир отряда. У меня приказ захватить или уничтожить оборудование для казино. Всех, кто будет его защищать, мне велено убить. Отступать мы не собираемся. Мои люди держат твоих под прицелом. Так что выбирай, Кадир. Или позволишь мне расплющить твой грузовик, или мы всех убьем. Кто приказал тебе это сделать? Думаешь, скажу?» Нахмурился русский. «Решай быстрее. Или я уничтожаю только оборудование, или сначала твоих людей, а потом оборудование. Понимаешь?» Кадир кивнул. Это был унизительный выбор, но очевидный. Всегда можно купить новые игровые автоматы, а вот найти верных людей гораздо сложнее. Деньги никогда не были для Кадира ценнее жизни. «Хорошо, делай, что тебе приказали. Ломай». Каменный маг посмотрел на телеги и разбросанные по дороге тюки. «Там что?» – спросил он. «Посуда и мебель. Обычные товары. Вон в тех ящиках вино и водка. Вы ж вроде водку не пьете. Это не нам, а гостям казино». Кадир прочистил горло и сплюнул в сторону. «Тоже хочешь разбить, или себе заберешь? Сам попробуй, вдруг понравится», — пробурчал русский и направился к грузовику. «Кадир-то, что ты ему сказал?» — подошел Фарух. «Не вмешивайся. Я спас наши жизни». Макс сотворил в воздухе несколько больших камней, которые градом посыпались на грузовик. Упав, они вновь поднимались и падали, пока действительно не расплющили машину вместе со всем, что было внутри. Фарух шумно задышал, стиснув челюсти. От его кожи пошел пар, а кулаки опять загорелись. «Успокойся», — приказал ему Кадир. «Позже мы отплатим. Сейчас надо выжить. Те аппараты стоили 500 000 рублей, не считая машины», — процедил приемный сын. «Как ты мог позволить ему все уничтожить?» Сделав свое дело, каменный маг коротко кивнул на прощание и скрылся в лесу. Какое-то время бандиты оставались напряжены, но через несколько минут стало ясно, что русские все-таки ушли. Кадир вздохнул и покачал головой. «Соберите мертвых», — сказал он. «Сложите на телеги». «Мы...» «Нет», — проревел вдруг Фарух. «Не слушайте его приказов. Он нас предал». «Умолкни, щенок», — немедленно отреагировал Кадир. «Я спас наши жизни. Ты прогнулся под урусов и позволил уничтожить наше имущество. Ты предал нас. Все эти мужчины погибли напрасно». Фарух обвел пылающей рукой раскиданные на дороге трупы. «Здесь могли бы лежать все остальные, включая нас с тобой. Пускай. Мы должны были сражаться до конца». Названный сын плюнул старику под ноги. «Ты стал слишком осторожен, ты превратился в слабака». Невероятно, но несколько голосов согласились с Фарухом. Чувствуя поддержку, тот расправил широкие плечи и твердо произнес: «Ты больше не будешь нашим лидером». «Кто же будет?» – воскликнул Кадир, обнажая висящий на поясе кинжал. Огонь охватил его с ног от головы в мгновение ока. Старик кричал от боли, но недолго. Пламя было настолько сильным, что смерть настигла его через несколько мгновений. Опаленное тело рухнуло на землю, источая мерзкий сладковатый запах. «Я», — прорычал Фарух, — «как я не старался, но не смог дозвониться до Игоря Чернова. Он не брал трубку, хотя я пробовал звонить не только со своего, но также с маминого и Костиного мобилетов. Надеюсь, кто-нибудь сообщил дорогому дядюшке, что у его друзей проблемы. Казино они вряд ли закроют, но убытки понесли серьезные. Интересно, Скажется ли это как-нибудь на их сотрудничестве с Игорем? Я решил, что раз уж начал эскалацию, то надо продолжать. Помнится, я намекнул дяде, что кто-нибудь может пробраться в его квартиру и украсть завещание. Это был блеф, я не собирался опускаться до воровства. Но блеф можно продолжить, я отправил гвардейцев, чтобы они залезли с крыши и открыли окно в квартире Чернова. Сработала электрическая сигнализация. Мои гвардейцы ретировались, и прибывшая на место полиция никого не поймала. Но дядюшке наверняка сообщили о происшествии. Надеюсь, он понервничал. Затем, при моем очередном визите в казармы, со мной захотел встретиться офицер, который проводил операцию в Орешково. Тот был магом-геомантом 4-го ранга, весьма мощным. Звали его Иван Мокруха. Сначала я подумал, что это прозвище, но нет, оказалась настоящая фамилия. «Можно сделать вот что, ваше сиятельство», — сказал Мокруха. «Я пробью камнем крышу над квартирой Чернова. Кто-нибудь вызовет ремонтников. Чтоб наверняка вызвали, можно повредить крышу перед дождем или нанять мага-погодника. А затем наши люди под видом рабочих проникнут в квартиру и возьмут все, что нужно».